Глава 7. Привал решили сделать продолжительным. Всех утомил тяжелый ночной переход. К тому же место выглядело идеальным для безопасного отдыха, несмотря на останки воинов, павших здесь по меркам хаоса очень давно. Дружно взялись за обустройство лагеря, выполняя поручения командира и рекомендации Трэша, единственного оставшегося в группе следопыта. Люди валились с ног, трясли головами, терли пальцами глаза, чтобы не заснуть на ходу, но, помня об опасных животных и мутантах, торопились скорее завершить дела. Прежде всего выявили слабые места в обороне, через которые возможный противник мог бы просочиться внутрь. На всех трех точках разожгли костры, благо древесины здесь нашлось с избытком. Не шумели, чтобы звуки не доносились до чащобы, вплотную оккупировавшей развалины с северной стороны. Трэш с Малым изучили опушку, обнаружив знакомые признаки черных зарослей. Эта новость обескуражила бойцов, вызвала кучу вопросов, но Трэш заверил, если не беспокоит лес шумом, рубкой веток и огнем, то не стоит бояться. Он тщетно пытался найти лапку, чтобы слиться с ней, послушать биом и шепнуть пару ласковых словечек, заверить лес в добрых намерениях своих спутников. Не нашел, и это его расстроило и неприятно удивило. Спальники на всякий случай разложили подальше от опушки, внутри развалин, у подножия крепостных стен. Заново натянули ржавые спирали колючей проволоки, заросшей бурьяном, установили сигнальные растяжки и составили график дежурства. Обычно так делали на ночлегах, а не на дневных привалах, но смерти товарищей, атаки многочисленных врагов и дикая усталость, валящая с ног, научили всех тщательно страховаться. Фифа лечила бледного Добрыню. Страшная рана ослабляла здоровяка и приносила невыносимые муки. Он держался молодцом, но страдание гиганта беспокоило и остальных. Завтрак устроили горячим. Видимо, дым и привлек врагов. Выспаться и даже покемарить не удалось. Стоящий на часах дед Игнат криком известил о приближении врага. Спящие вскочили, расталкивая друг друга, схватились за оружие. Хорошо, что бдительный постовой поддерживал огонь костров и вовремя заметил опасность. Бойцы бросились к амбразурам. Трэш крикнул, чтобы наблюдали и за тылом. Выглянув за бруствер, сталкер поежился. С двух сторон к холму стекались люди. Много. Разношерстный вид и тип вооружения позволили без труда определить их приверженность. «Павианы, мля!» – воскликнул Холод, изготавливая к стрельбе автомат. «Хули им здесь-то надо? Они же по степям за рекой околачиваются. Ты, командир, еще у мутантов спроси, какого черта они в наших краях бродят. Видать, тесно всем стало в паде. Вот и кочуют в поисках лучших мест». Добрыня очищал амбразуру от мусора, засохших вьюнов и грязи. «И часто не одни бродят», – вслух заметил Малой. «С псами дружбу водят». «Вот ёксель-моксель встряли», – пробурчал Игнат, сменив крест-меч на карабин. «Псы?» Трэш нахмурился, лихорадочно соображая, затем быстро повернулся и прищурился, разглядывая сумерки леса на той стороне поляны. «Эти собаки в лобовое не ходят. Они по кустам да в ночи любят прятаться. Тогда, скорее всего, из чаще их ждать нужно. Атас!» «Думаешь?» – Холод оглянулся. «Я этих тварей на всю жизнь возненавидел. Это они тогда напали на нас и положили Балона, Дока, Димона, Родео, ученого. Никитоса с орком словили. Суки! Не раз уж дело имел с ними. Зверье лесное. Индейцы, мать их!» «Почти уверен», – прошептал сталкер, рассматривая опушку. «И ударит стрелами, как только мы отвлечемся на павианов. Звездец. Тогда так. Трэш, возьми Малого и Талгата, следите за зарослями. И если там горячо, бейте со всех стволов. Мы же пока займемся этими шакалами. Если холодно, отпусти Талгата, а с Малым бди тыл. Как понял? Есть. Вот почему позывной у тебя такой». Улыбнулся Трэш, подмигнул Холоду и свистнул Малого. «Держись тут, одолеем и этих бродяг. И ты береги себя, парень. Мне тебя еще папке показать нужно, живым и здоровым». Холод тут же погрузился в рутину боя, скидывая АК-12 с оптическим прицелом и раздавая команды. «Талгат, чеши с Трэшем и Малым к лесу. Добрыня, на тебе ворота, чтобы ни один гад сюда не просочился. Анжел, в оптику работай, вали нахер всех. Уже можно и нужно. Фули их так близко подпускать. Штепсель, ты с братишкой восточную сторону держишь, ясно? Давай, Игнат, ты с Фифой западную. Я с Амбалом по центру. Все, бандерлоги, работаем. Огонь!» Трэш на секунду приостановился и глянулся назад, когда со стен раздалась нестройная пальба. Мысленно пожелал товарищам удачи, подтолкнул парнишку и поспешил к опушке. «Малой, засядь вон за той бочкой, прикинь расстояние для обстрела и запасное укрытие. Вали всех, кого увидишь. Псы хитрожопые на рожон не полезут. Огнестрела у них нет, луки, копья да прощи. Бей только наверняка. И не лезь в пекло, мы с Талгатом сами как-нибудь. Все, давай, пацан». «Может, и нет псов в лесу», – предположил Талгат, наматывая ремень двустволки на кулак. «Твоими бы молитвами. Пошли, загорелый мой». Троица разбежалась по поляне. Трэш приостановился возле крайнего клена, внимательно осматривая его. Уловил тревогу дерева от начавшейся канонады, присел, вглядываясь поверх травы, но по низу веток, прищурился. Затем вздрогнул и жестом привлек внимание остальных. Отпрянул назад, выудил из кармана специфика гранату. Выдернул чеку, но кидать не торопился. Пристальный взгляд его шерстил чащу, выискивая цель. А целей было много, разрозненных, крадущихся в сумерках к поляне, к защитникам лагеря. Трэш выбрал момент, приметив трех псов кучкой, и швырнул гранату в них чуть ли не по прямой линии. Прыгнул в бок и, сгруппировавшись, перекатился за каменную кладку высохшего колодца. Тотчас в землю впились две стрелы с красным оперением, отличительным признаком псов. Одновременно в зарослях раздался взрыв и крик боли. «Есть!» Талгат, сменивший ранее пустые баллоны огнемета на ранец быка и ружье, выцеливая врага, ударил дуплетом из-за груды строительного хлама. Холод, меняющий магазин автомата, на миг обернулся, цыкнул языком, поняв оправданные предостережения сталкера насчет противника в лесу, и с громким матом снова открыл стрельбу в павианов. Фифа четко снимала из вала отдельных особо ретивых кочевников, спешащих залезть на холл и первыми достичь развалин крепости. Игнат не спеша палил из карабина, каждый раз шепча за упокойную молитву по убиенному врагу. Штепсель прекрасно справлялся с атакой толпы разбойников на восточной стене. Мизер за его спиной щелкал из Макарова, поражая самых настырных и ловких павианов, взбиравшихся на холм. Чтобы старший брат не оглох, на его уши заранее натянули вертолетные наушники, а Мизер редкими похлопываниями по плечу предупреждал штепселя противнике, которого тот иногда не замечал. По всему было видно, что их тактика была отработана давно. Добрыня поливал из автомата тяжело вооруженных павианов, рвущихся к воротам. Они не знали еще, что кроме пуль их ждал там однорукий, но сильный и злой воин с топором. Потеряв убитыми половину людей, противник стал забрасывать развалины гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Запасы этого вооружения были невелики, но его применение увенчалось успехом. Защитники, прячась от осколков и пламени, ослабили огонь, а разгоревшийся в тылу бой с псами отвлекал и щекотал нервы. Стрелу в спину или камень в затылок схлопотать никому не хотелось. Талгат получил ранение в бедро, быстро обломил стрелу и продолжил бой, прекрасно понимая, что отключись он хоть на минуту, в разрыв обороны хлынут враги и одолеют весь отряд. «Пустой, перезарядка!» – крикнул он, увернувшись от копья и пытаясь сунуть в стволы патроны с картечью. «Слева двое! Гранаты бей! У меня, мля, трое! Малой, куда ты? Стоять! Трэш, трэш, сбоку!» В пылу боя сталкер заметил бегущего к лесу пацана и истошно заорал на него, не зная, что малой кинулся с железными стрелами, торчащими в телах псов, чтобы укомплектовать опустевшую обойму арбалета. В воротах уже схватился в рукопашном поединке могучий Добрыня. Языки огня лизали его ногу и полы плаща. Стало ясно, что враг из последних сил пытается владеть лагерем, однако уже близок к этому. Менять магазин автоматов и перезаряжать ружья казалось некогда. И в ход пошли пистолеты, мечи, топоры, ножи. Иногда кулаки и ноги. Еще реже подручные инструменты и строительный хлам. Даже песок в глаза и ведро об голову. Ругань, стоны, вопли, команды, лязг металла, глухие шлепки, выстрелы. Шум боя окутал развалины и лес. И вдруг аномальная чащоба зашевелилась, не выдержав шума, и пришла в движение, не разбирая, кто есть кто. Сначала в задымленных зарослях раздались дикие вопли, затем сигнальный свист псов, по-видимому, оповестивший об отходе. Но отходить им было некуда. Заросли тянулись через весь холм на север, а с юга грызались огнем двуногие враги. Поэтому лесные охотники выбрали наименьшее зло, высыпали на поляну. То ли их сразу пришло немного, то ли троица защитников крепости уничтожила приличную часть неприятеля. В любом случае, лишь с десяток дикарей показались из зашевелившейся чащобы. Одного замешкавшегося обвил корень осины и утащил в кусты. Псы ринулись к центру поляны, подальше от опушки, в гуще отряда холода. Крутить прощи и бросать камни уже было невозможно. Стрелять из луков и пистолетов несподручно. Поэтому схватились в рукопашную. Копья, тесаки, серпы, дубины с одной стороны. Ножи, палаши, секиры, мечи и факелы с другой. Только Фифа, торопливо меняя магазин, расстреливала неприятеля со стены. В сутолоке наземь повалили даже Добрыню, одна рука которого явно не справлялась с напором врага. Он истошно орал, кроя матом нападавших, но продолжал беспрестанно рубить направо и налево, наотмашь, снизу и сверху. Обычно нерасторопный уволень превратился в ловкого и сильного фехтовальщика, укладывая наседающих врагов к ногам. Фонтаны крови веером окропляли бьющегося здоровяка, оглашающего округу боевым кличем заслона и бранью. Со стороны Верзила выглядел былинным богатырем. В отряде холода почти все поголовно умели обращаться с холодным оружием и драться. Этому командир заслона уделял достаточно времени на базе и в рейдах, обучая бойцов навыкам рукопашки. Слабыми звеньями казались дед Игнат, Анжела и раненый Талгат. И если Фифа находилась на высоком и относительно безопасном месте, а священник спиной к стене и под прикрытием неутомимого разъяренного командира, то азиату повезло меньше. Точнее, вообще не повезло. В поединок на ножах он вступил уже будучи раненым в бедро и левую руку, а оказавшись наедине с двумя псами, тем более дал слабину. Из последних сил Талгат всадил лезвие в ягодицу настырного разукрашенного дикаря, припав на колено, но другой рассек ему лицо кривым тесаком и успел рубануть еще раз, после чего свалился пораженный пулей Фифы. Умирающий боец царапал ногтями землю, тряс красной от крови головой и по-прежнему силился дотянуться до горла раненого врага. На него наступили, затем сверху упало тело убитого павиана, а кругом мельтешили ноги, бренчало оружие, кричали сражающиеся и хрипели умирающие. Малой исчез, пропал в пылу боя. Разделавшись с врагами, парнишку не нашли среди мертвых и раненых. Долго искали и звали его, но... Трэш, как знаток леса, обнаружил нечеткие следы мальчонки. Мертвый пес в зарослях боярышника с арбалетной стрелой в шее наглядно подтвердил участие пацана в последней схватке, а примятая трава и кусок шнурка его обувки указали направление. Но лезть дальше в гиблые дебри, пуще прежнего обозлившиеся после громкой кровавой битвы, стало более чем рискованно. Надо было дождаться утра, когда Чищоба успокоится и забудет про тревогу и трупы, либо искать далекий обходной путь, гадая, куда и зачем двинул паренек. Очень надеялись, что его не утащила взбеленившаяся Чищоба, хотя следы говорили в обратном. Отсутствие какой-либо связи и сигнальных средств удручало, поэтому для малого оставили знак, показывающий направление дальнейшего движения группы, и через 2 часа покинули поле боя. Погибли Талгат и Мизер. Стрела, пробившая стенку плетеного короба, проткнула лилипута насквозь. Случилось это тихо, в суматохе боя. Штепсель не сразу понял, что произошло и почему перестал вскрикивать и стрелять младший брат. Только после схватки бессильный дед Игнат показал на стрелу с красным оперением, торчащей из короба с мизером. Долго не могли успокоить штепселя, причитавшего над мертвым телом братишки. Талгата с мизером похоронили в одной могиле. Игнат прочитал над ней погребальные молитвы. Отряд снова поредел, бойцы стали угрюмее и молчаливее. Трэш почувствовал личную ответственность за смерти бойцов. Он уже несколько раз успел пожалеть, что еще там в городе согласился на предложение холода идти вместе. Но все чаще он задавался вопросом, а сумел бы он дойти хотя бы до сюда, до крепости, если бы двинулся в путь один? Любая дорога всегда требует цену за пройденный маршрут. Скорее всего, он заплатил бы собственной жизнью уже давно, недалеко от города оружейников. А может быть, судьба специально распорядилась именно так, и жизни идущих рядом со сталкером людей как раз есть та самая цена трудной дороги. Трэш тяжело вздохнул. Он с трудом представлял, что ждет их впереди. Вскоре поляну посетили кабаны, уродливые и страшные звери, снующие по чащобе в поисках любого пропитания, и устроили пир на 3 десятках трупов, а затем их сменили плотоядные тирмены, обожающие мертвецов и падаль. Проклятая крепость вновь напиталась кровью очередных жертв. Найти малого в ближайшее время отряду было не суждено, их пути разошлись. Отойдя всего на километр от места битвы, бойцы в бессилии повалились на траву. Идти уже никто не мог, раны кровоточили, ушибы соднили, мучила жажда, а ноги просто отказывались передвигаться. Холод, как командир, отвечающий за безопасность и за отдых людей, разрешил привал и сам же вызвался в охранение. Веки слипались, руки налились свинцом, голова гудела и болела от удара камнем по шлему. Но он проглотил анаболик и, прогоняя слабость, пошел в обход места бивака. «Хороший командир и настоящий друг», – резюмировал Трэш, выпрямляя ноги на песке, откинувшись спиной к лежащему тюку. «Таких еще поискать надо». «Таких больше нету», – констатировала Фифа, устало улыбнувшись, убрала челку с глаз и тут же вырубилась, свернувшись калачиком между телами мужчин. «Истину глаголишь, дочь моя», – прошептал Игнат и закрыл глаза. Через 5 минут все храпели без задних ног, отдавшись во власть Морфея и веря в своей жизни понурому командиру. Холод в обнимку с автоматом сидел на горячем от солнца песке, потягивая воду из фляжки, и созерцал округу, не забывая оглядываться на бойцов. Оставшихся бойцов, тех, кто добровольно вызвался помочь ему и сыну его лучшего друга, рискнул совершить трудный и заведомо опасный рейд по окраине Пади. Тех, кому дорога жизнь, но цена дружбы и взаимопомощи выше. Он погрузился в воспоминания прошлых лет, мысли унеслись далеко. Но Холод не спал, он не мог позволить себе такой роскоши, потому что рядом отдыхали его друзья и солдаты, такие близкие и родные. Он не имел права подвергнуть их опасности и нарушить их сон. В этот момент их сон нарушили другие. В глазах, остановившихся на лазурном куполе неба, зарябило множеством точек, и вдруг точки стали расти и увеличиваться. Сначала они превратились в черные галочки, потом стали похожи на стаю ворон. И спустя мгновение вздрогнувший Холод понял, кто это на самом деле. «Гарпии! Атас, братцы! Угроза сверху!» Бойцы вскочили, проклиная все на свете, сонно шарахались из стороны в сторону, протирая нежелающие открываться глаза, хватали оружие, спотыкались и охали. «Гарпии! Всем в рассыпную!» – закричал Трэш, схватив вертикалку ТОС и бросился к кромке леса. «Все в лес! Здесь опасно!» Рюкзак и вал так и остались висеть на нем, когда он вырубился, не удосужившись снять ношу со спины, а вот тюк с казенным хабаром остался на желтом песке, как, впрочем, и вещи товарищей, бросившихся к зарослям. Сталкер еще не знал в эту минуту, что видит их в последний раз. Гарпии налетели как смерч, сметая на своем пути любые цели. Огромные черные летучие создания, наводившие панику на жителей Пади и прочую живность. Смолянисто-черные, остроклювые, перепончатокрылые, помесью ястреба и летучей мыши исполинских размеров. Сильные, стремительные охотники неба, предпочитающие ночную охоту, но иногда не гнушающиеся и дневной, хотя на фоне ясного неба их было видно издалека, а жары эти твари не любили. 4 ствола почти разом изрыгнули смертоносные заряды, сбив стремительные пике хищников. Одна тварь кувыркнулась в воздухе, будто наткнулась на прозрачную преграду и кулем устремилась к земле. Другая вспорхнула, пустив перья и ошметки чешуи в стороны, завалилась на бок и ушла в сторону. Клин оставшихся 3 достиг цели. Жуткие, злобные, вечно голодные хищницы обрушились на людей, пытаясь сбить их с ног, схватить кривыми когтями. Перезарядить двустволку Трэш не успел, достичь спасительного леса тоже. Налетевшая тварь сгробастала сталкера и, шумно взмахнув огромными крыльями, стала набирать высоту. Он выронил вертикалку и попытался ухватиться за ветку березы, но сила, влекущая его ввысь, вырвала из рук спасительную нить, оставила в кулаке пучок зеленых сочных листьев и заставила распрощаться с землей. Его охватил страх. Опушка леса таяла на глазах, удаляясь и исчезая в дымке облаков. А ведь снизу небо выглядело чистым и таким безопасным. Трэшу повезло, что когти не задели плоть, уцепившись за модуль специфика и рюкзак с автоматом. Но повезло только в этом. Теперь гарпия несла его себе на обед, да еще и пыталась в полете клюнуть жертву, когда та стала выворачиваться, стараясь взяться за оружие. У сталкера дух захватил от скорости, отсутствия земли и ритмичных провалов, так взмахом исполинских крыльев. Еще не справившись с испугом, леденее от ужаса и холодного воздуха, Трэш заставил работать мышцы, двигая конечностями. Мозг лихорадочно искал пути спасения, руки шарили по скованному телу в поисках чего-то полезного в борьбе с летающим хищником, но пока ничего не находили. Тем временем гарпия несла добычу в восточном направлении. Трэш даже усмехнулся от внезапной мысли о том, что неплохо бы было, если она унесет его на Урал в Восточный форт. Там бы он отбился от нее и преспокойно посетил город-крепость с тотемом на священном алтаре. Чем черт не шутит? Вдруг нужный артефакт находится именно внутри их реликвии? Усмешка вышла кривой и неестественной, потому что в глаз прилетела соринка. Ремни начали душить шею, а тварь резко повернула и взяла курс на юг. Внизу заблестела нитка реки, извиваясь желто-зеленым руслом. Облака расступились, высота резко стала уменьшаться. «Господи, конец близок, осталось поперчить и посолить», – ёк, мелькнула грустная мысль. Внизу показались коричневые пятна, похожие на изъеденную корку хлеба. Горы? Значит, там их гнезда или скворечники? Кукушатам своим обед несет, падла. Горы? Ага. Думай, сталкер, думай. Иначе скоро думать нечем будет. Бумеранг, штык-нож, автомат за спиной. Что еще? Спальник и куча нужных вещей остались на земле. Давай, трэш, думай. Внутренний голос молчал. Сталкер с трудом натянул специальные очки, до этого закрепленные на бандане. Параллакса закрыли глаза от холодного ветра и мелкой взвеси. Стало лучше и не так страшно. Снижение хищника длилось минуты, вершины гор приближались, а вместе с ними неотвратимый конец. Вдалеке проступили очертания огромного голубоватого полукольца, выступающего из земли. Гигантская округлая арка, как фантастическое внеземное сооружение, простиралась от предгорья до утопающей в тумане черной полоски леса. «Дуга! Это же она самая, черт побери!» В глаза бросился силуэт города слева от дуги, аккурат между нею и рекой. А справа от внушительной величественной аномалии распростерлось блестящее на солнце озеро с многочисленными островками и зеленью. Большие лужи – это они. Гарпия снова попыталась клюнуть заёрзавшего сталкера, выгнула шею с блестящей чешуей и резко задергала головой. Клюв не достал зажатую в когтях жертву, видимо, в воздухе это сделать оказалось сложно. Трэш понял, что на земле его ждет неминуемая смерть. Оказаться разодранным в клочья здоровенным крылатым хищником не входило в его планы. Хотя какие планы могут быть у без пяти минут трупа? И тут случилось чудо. Постепенно приближающаяся дуга внезапно зарилась огненной полосой и ослепительно полыхнула. Ярчайшая вспышка волнами разошлась по паде, теряясь за горизонтом. Очки Трэша спасли его глаза, только кожа ощутила теплое дуновение, а вот гарпия ослепила. Тварь дернулась, громко завизжала, резко замедлила темп, сложила крылья и рухнула вниз. Одна лапа разжала захват, чем сталкер тут же воспользовался. Оттолкнулся, обхватил голеностоп хищника и подтянулся, выдергивая зацеп рюкзака из когтей второй конечности монстра. Гарпия кувыркнулась, продолжая верещать, попыталась снова взмахнуть крыльями, повиляла в воздухе, опять провалилась вниз. Снова вспорхнула, выравнивая траекторию, но окончательно потеряла контроль над ориентацией в пространстве. Вот и синяя гладь под ногами. Озеро, вода. Вариант утонуть в ледяной воде или угодить в зубы подводным тварям не радовал сталкера. Но надо было вырваться из когтей пернатого чудовища. Тиски, судорожно хватающие воздух лапы, впустую сжимались и разжимались рядом, но Трэш умудрился влезть на пяточную часть и вынул штык-нож. Со всей злостью он всадил лезвие в чешуйчатую лапу ослепшего хищника, провернул, выдернул и повторил удар. Гарпия снова завизжала, сделала резкий пируэт, пытаясь сбросить ношу, но безрезультатно. Человек причинял ей невыносимую боль, превращая охотника в добычу. Крылатый страшило разжало когти, намереваясь выпустить жертву, но лучше не стало. Сталкер безжалостно пластал ногу твари. Выискав подходящее место в голеностопе, еще раз вонзил штык-нож в сухожилие и резко рванул по их волокнам зубьями кусачек. Выдернул оружие. Громко крикнув «Покедова, воробушек!» отпустил захват и устремился к поверхности озера у самой кромки каменистого берега. Попытка вывернуться и войти в воду солдатиком не удалась. Не хватило времени и дистанции. Поэтому Трэш плюхнулся пятой точкой и спиной, закрытой рюкзаком и автоматом. Сильный удар больно отозвался во всем теле, шлепок поднял тучу брызг, холод мгновенно сковал тело, заставив содрогнуться и затаить дыхание. Вынырнув, несколько секунд очухивался, а потом лихорадочно погреб к берегу. Гарпия все так же визжа, рваными зигзагами уносилась прочь к ущелью. Трэш выполз на камни, припал к гальке, тяжело дыша и морщась. Судорога свела ноги, озноб сковал даже язык. Сталкер застонал, сжал зубы и дернулся всем телом. Загребая руками, пополз вперед, Позади непослушными веревками волочились ноги, изо рта вырвался тягучий стон. Проползти удалось 10 метров и обогнуть зеленый от мха валун. Затем трэш свернулся калачиком и, продолжая дрожать, вырубился без сил. Из воды появилась сигарообразная 5-метровая тварь, обнюхала воздух, шевеля длинными усами прутами, зашипела, развернула скользкое тело и ловко нырнула обратно в озеро. Холод высоко подпрыгивал, когда на пути встречались кочки и лужи. Спотыкающаяся Фифа бежала рядом, иногда оглядываясь. Теперь только одна большеголовая 5-метровая болотная гадюка преследовала их. «Дэнни, почему она преследует нас?» – Анжела начала задыхаться. «Не знаю, милая». Холод бросил короткий оценивающий взгляд на приближающийся лес. «Соберись, дорогая, и мы будем спасены. Она, наверное, ядовита, слопать нас не может. Зачем же гонится за нами?» «Эта тварь, наверное, охраняет свои владения, а раз мы туда залезли, не даст уйти. Ясно?» Анжела начала сдавать. Холод перекинул ее автомат на себя и аккуратно подтолкнул вперед. Волосы девушки падали на лоб, лицо покраснело, но руки четкими взмахами помогали телу держать ритм. 100 метров стеной встал угрюмый мрачный лес. Вдруг Фифа известила криком, что змея совсем рядом. Холод резко остановился, обернулся и выставил секиру навстречу твари. Вот и она, серо-зеленая, длиннющая, стремительная. Гадюка собралась в пружину, готовясь нанести удар. Фифа сняла с головы потного плеча Холода свой автомат и машинально проверила боекомплект последнего магазина, не отрывая гипнотического взгляда от рептилий. Анжела не стала ждать нападения и нажала на спусковой крючок, ствол плюнул огнем. Очередь разорвала змею. Холод прыгнул с поднятой секиры, тварь извивалась и дергалась, но неожиданно сделала выпад. Бывалый спецназовец отбил атаку, затем, развернувшись, рубанул гадину поперек тела. Еще несколько взмахов, и от змеи остались только куски. Холод отпрянул назад, уткнулся спиной в шершавый ствол дерева, опустил руку с оружием и закрыл глаза. Дико захотелось пить, но еще больше оказаться на надувном матрасе в море с голой девушкой под боком. Голый, чистенький, свежий и протягивающий большой стакан ледяной воды с кусочком лайма. А лучше бокал пива. Но Фифа вернула Холода из грез в трагичную реальность, и вскоре парочка скрылась в гуще молодых кленов, не превышающих по размерам обычный кустарник. Через 3 километра ходьбы по широкой перепаханной песчаной просеке трое других беглецов достигли края глубокого карьера. Здесь, видимо, когда-то добывали глину или мел, а сейчас все было заброшено. Дно кое-где поросло елочками, песок покрылся мхом и хвоей. На другой стороне темнела густая чаща, а полуденное солнце пекло головы и сверкало даже под ногами, отражаясь в кварцевых песчинках. Путники спустились и побрели к центру. Дед Игнат бормотал невнятные фразы. Добрыня присел и решил набросать на песке схему пройденного от деревни Суровцы пути, устроив 5-минутный привал. По его прикидкам, до крепости оставались считанные часы ходу. Штепсель что-то лепил из глины, стирая пот с морщинистой небритой шеи. Он был крайне удручен гибелью брата и потерей товарищей после атаки гарпий. Взгляд его упал на невысокую обваловку вокруг ямы. Боец поднялся с корточек и поплелся выяснять, что же такое блестит в песке. Портсигар, что ли? За спиной остались изможденные переходом и горечью утрат товарищи, палящее солнце жгло кожу, пот неприятно щипал спину. Долговязый парень подошел к краю большой воронки в виде правильного конуса, обращенного вершиной вниз. Мелкозернистый песок сверкал, словно бисер на кокошнике его бывшей жены. Будь то мириады алмазных крошек сыпали в яму, вокруг которой валялись обломки бытовых принадлежностей, элементы амуниции, детали оружия, кости. Штепсель присел, поднял блестящий предмет. Это оказался не портсигар, а латунный блях от солдатского ремня, со звездой, серпом и молотом. Мусорку взорвали, что ли, подумал он и потянулся за следующей вещью – зажигалка. Он осмотрелся, обойма от карабина, погнутый ствол ружья, кроссовок, сплющенный котелок. Точно разорвало кого-то. Авиабомба ее. «Штепс, ты чё там?» – окликнул товарища Добрыня. «Аккуратнее, места незнакомые. Лешие, ядрить ты взад». «Да в курсе я», – прошептал Штепсель, заглядывая в яму с идеально ровными покатыми стенками. Он сразу заметил рюкзак защитного цвета, судя по форме, не полный, но и не пустой. Он почесал за ухом, огляделся. Тихо, спокойно в небе кружит воронье, изредка каркая. Друзья рядом, мутантов нет. Вот совсем рядом дармовой хабар. Перешагнув край воронки, сделал шаг вниз, другой. Песок стенки медленно пополз к центру ямы, напоминая текучий бархан из старого фильма про пустыню и бандитов. Кажется, они там басмачи звались. Он почти достиг рюкзака, приостановился, сохраняя равновесие на сыпучем песке. Целая река песка потекла вниз. Странно, куда весь песок девается, если центр воронки глухой? Воронки. Чё за... Штепсель протянул руку к рюкзаку, ткань которого носила следы запекшейся крови, но тут же отдернул ее. Поток двигающегося песка подмыл его, уронил и увлек к центру ямы, из которой высунулся отвратительная морда гигантского насекомого. Огромные челюсти, похожие на клешни рака, задвигались, щелкая в воздухе. Жуткая голова явно являлась продолжением исполинского брюха, скрытого под воронкой. Мутант поджидал добычу, зарывшись в песок карьера, соорудив ловушку 10-метрового диаметра и, наконец-то, дождался очередную жертву. Штепсель остервенело заработал руками и ногами, пытаясь вскарабкаться наверх, но податливая сыпающаяся стенка неуклонно тянула его вниз, песок лился, словно вода, увлекая человека прямо в клацающие челюсти. Ноги попали в острые хитиновые тиски насекомого, от отчаяния боец заорал, источный вопль огласил весь карьер. Подскочившие с оружием наперевес товарищи увидели жуткую картину. Дергающееся тело штепселя, перекошенное от боли и ужаса лицо, хруст костей и треск плоти, сдавливающие жертву острые кривые челюсти с зазубринами и волосками, а затем сноп песка и крови во все стороны. Игнат попытался уклониться, а Добрыня прикрыться единственной рукой с автоматом, но волна выброса накрыла обоих. Перепачканные кровью друга, сплевывая песок, они вновь заглянули в воронку и направили туда стволы. Пустое дно смотрело на них с глубины 7 метров, и только мелкие ручейки песка ползли вниз, увлекаемые силой тяжести. Священник перекрестился, а Добрыня выпустил весь магазин автомата в проклятую ловушку. «Мар, мир, Леон!» – пробормотал дед Игнат, силясь что-то вспомнить. «Чё? Мир ли? Мир миллион!» «Чё? Это был мир-миллион, муравьиный лев, страшный мутант, говорят». «Звездец! Так, слышь, дед, граната есть?» – спохватился однорукий здоровяк. «Откуда?» «Всё там, на просеке осталось, когда гарпии напали». «Вот, блин, какая страшная смерть! Упокой твою душу, штепсель, покойся с миром. Аминь». Долго они стояли у края смертельной ямы, понуро глядя на ее покатые стенки. Где-то на востоке раздался выстрел, оба вздрогнули и поспешили прочь от этого места. Сумерки начали сгущаться над карьером, подгоняя людей и наводя жуть. «Я бы хотел знать, кто эти чудики. Пресвятая Богородица, да это просто смертные. А какой хабар у них, бьюсь об заклад, ложки богатенькие. Клянусь своим дружком, мне эта девочка нравится». Перед Холодом и Фифой, у ног которых шумел легкий прибой озера, стояли пятеро ренегатов. «Откуда они взялись на мою голову, черт побери?» – подумал спецназовец, отодвигая за спину Анжелу. Видок незнакомцев и гнилой разговор не предвещали ничего хорошего, а развязное и наглое поведение вынудило Холода взяться за оружие. Он мгновенно оценил ситуацию. Все вооружены, один даже с пистолетом, борзые, очичавшие, сильные. «Что, сперматоксикоз замочил? Ну, возьмите эту девочку. Разрешаю, озабоченный мой». Холод натянуто улыбнулся. «Эй, брателло, ты так не базарь с нами, мне твой тон не нравится». Один из бандитов сделал шаг вперед. «Стой!» «Чё? Стой там, где растешь, приятель, а то чё? Башку откручу». Бандит обернулся к своим товарищам и ехидно цыкнул. Другой разбойник широко и зловеще оскалился. «Чувак, мы тихонечко и спокойненько похороним тебя здесь, на берегу этой лужи, в лучах заходящего солнца», – сказал бандит, над чем остальные рассмеялись. «А я женюсь на этой мазонке. Лады?» «Ага». Холод добродушно улыбнулся, нащупав рукой тесак. «Женись, только я женилку тебе сначала отрежу. Вот чмо». Разбойник поднял пистолет, а другие схватили за секиры и топоры. Но Холод ловко метнул тесак, застрявший в животе ближнего врага. Пистолет того выпал, раздался крик боли, а за ним боевой крич спецназа. Это Холод обрушился на противника со своим мечом. Тут же раздался выстрел Фифы, поднявший трофейное оружие. Сразу один из неприятелей рухнул с разрубленной головой, обогряя песок кровью, а другой получил сильный удар в грудь, от которого повалился и захрипел. Раненый Анжелой в плечо бандит вынул нож и замахнулся на Холода. Но рука, сжимающая оружие, тут же отсоединилась от туловища и упала в песок, продолжая держать клинок. Холод отбил выпад другого разъяренного ренегата, увернулся от его топора и, с криком подскочив, обрушил меч на рыжего долговязого детину. Разрубив копье, которым бандит прикрывался, снес с головы шлем и, присев на секунду, легонько провел лезвием ножа ему между ног. «Я же говорил, что женилку отрежу», – бросил Холод, поморщился, глядя, как противник корчится и стонет, обливаясь кровью, и обернулся. Разбойник, ранее сбитый спецназовцем, схватил Анжелу сзади за шею, поднес кривой тесак к ее горлу и оскалился, брызгая слюной и кровью. «Спокойно, чувачок!» Холод воткнул меч в песок и стал медленно приближаться. «Стоять, скотина! Ублюдок чертов! Убью! Всех на шнурки порежу!» Клинок у лица девушки дрожал в руке бандита. «Я стою, мужик, стою! Отпусти ее, а! Прошу тебя, отпусти! И мы поговорим с тобой, как мужчины!» Холод продолжал двигаться к психу. «Стой!» Последний луч зашедшего за горизонт солнца пропал, и сразу стало темнее, а потому страшнее. Фифа, с трудом дышавший через сжатое горло, одной рукой вдруг схватила запястье бандита, а другой ударил его снизу в челюсть, наступила каблуком ему на ступню, всадила локоть в солнечное сплетение и уже расслабленно его же рукой с ножом полоснула разбойника по щеке и уху. Только она отскочила, как Холод сделал рывок и с разворота ударил бандита ногой в грудь. Затем приподнял упавшего за ворот куртки и коротким взмахом впечатал кулак ему в кадык. Нож выпал, разбойник захрипел, но спецназовец, все еще придерживая противника одной рукой, другой еще пару раз ткнул того в горло. Мертвец сполз на песок и затих. Холод отошел назад, повернулся к Фифе и развел руки в реверансе. «Спасибо, Дэня, ты мой герой», – девушка повисла на плечах возлюбленного, вызвав у того улыбку. Закончив скоротечный шмон, они зашагали по берегу озера и вскоре пропали в темноте. Опять остывающих трупов остались лежать на песке в ожидании падальщиков. На запах крови сквозь кусты уже продирались какие-то мутанты, свистом созывая всех остальных на очередной пир. К ночи дед Игнат и Добрыня вышли из леса. Темнело быстро, а ночевать хотелось уже в форту, поэтому прибавили шаг. Все это время они топали по пересеченной местности, а сейчас наткнулись на тропинку. Хорошо утоптанная и выделяющаяся светлой полоской в темноте, она вела к крепости, чуть извиваясь и расширяясь. Уже поредел кустарник, и окончательно сгустились сумерки, когда Добрыня, шедший впереди, наступил на что-то. Зажгли лучину, осветившую пятачок земли, и увидели труп. Дед Игнат вскрикнул, отшатнулся, заметив покойника, а однорукий здоровяк повернулся к нему. «Старый, посмотри, у него сердце вырвано. Судя по всему, часа два назад. Вот засада. Часа два? Неужели это оберманы? Они сердца едят. Господи, надо быть предельно внимательными, оружие наготове, держаться вместе. И тихо». Старик перекрестился, оглядываясь, снял с плеча единственное на двоих ружье, щелкнул предохранителем. «Добрынюшка, гаси огонь». Солдат задул лучину, и стало совсем темно. Но вдруг по сторонам во мгле зашуршали, запищали, а на людей взглянуло не меньше двух десятков блестящих глаз. «Уходим быстро, в крепость!» Гигант подтолкнул Игната, и они ринулись к просвету между чернеющими кустами, а вслед им мычали и охали. Через реку, отражающую луну, был перекинут мост, когда-то разъемный, а теперь заброшенный и скрипучий. Ручей, огибающий форт, выглядел достаточно полноводным. Тихо квакали лягушки, шумела о берег волна, где-то трещал сверчок. Впереди темнел силуэт крепости. Свет горел только в главной наблюдательной башне, часовых не было, да и вообще признаков жизни впереди не наблюдалось. Величественный форт одиноко смотрел на путников могучими каменными стенами и высокой смотровой башней, покрытой черепицей. Толстая зубчатая стена со сторожевыми площадками, широкий глубокий ров, заполненный водой, перекидной деревянный мост, почему-то опущенный, массивные дубовые ворота, обитые толстыми стальными листами, крепкие засовы. В центре форта – Кремль, последнее убежище поселенцев в случае прорыва врага внутрь. Рядом церквушка, через подвал которой далеко за черту крепости уходил подземный ход. На центральной площади висел огромный вечевой колокол. Метров 50 от него стоял дом, где раньше заседал совет старейшин, а в подвале находились оружейный арсенал и продуктовый склад. Около трех десятков деревянных хижин, несколько каменных, два трактира-бара пара колодцев, несколько рядов рыночных ларьков, два сарая для скота, большой сток сена и пустующий старый фонтан. Вот и весь типичный пограничный форт. Промежуточный форпост между главными фортами Пади. Постояв с минуту на мосту и опомнившись от далекого душераздирающего крика, беглецы устремились к воротам. Но неожиданно перед ними выросли четыре зловещие черные фигуры. Дед Игнат приглянулся и вскрикнул: «Оберманы!» Дикие люди с кабаньими черепами, масками на головах, в звериных шкурах, с алебардами в руках, ринулись на двух беглецов. Двумя выстрелами и тремя взмахами холодного оружия недолгая схватка окончилась в пользу странников. Уже около самых ворот они опять столкнулись с двумя ужасными клыкастыми мордами, но одного дикаря пригвоздил к воротам старик, а другого тяжелым ударом ноги снес Добрыня, послав его в ров с чернеющей водой. Дед с трудом отворил огромную скрипучую дверь. Скрежетание и звук ржавых петель разнеслись по всей местности, достигнув и леса. Оба перестали дышать и прислушались. Кажется, весь мир разом заголосил вокруг. По тропинке и мосту затопали, зашуршали десятки ног, лап и скользящих тел. Игнат громко икнул и запричитал, а здоровяк, толкнув растерянного деда вовнутрь, поспешил задвинуть ворота. Когда уже закрепляли засовы и были в безопасности, с другой стороны, всего метре от беглецов, завыли, стуча и барабаня в двери. Крики, стоны, вопли, писк и вой, скрежетание когтей и зубов, клыков и рогов, удары и дикий звериный хохот. Казалось, все твари сбежались к форту. Абсолютно все. В раздумьях о тяжелом походе, потере товарищей и своих невзгодах, порядком проголодавшийся трэш поднимался по извилистой, заросшей крупнолистовым подорожником тропинке из низины на крутой травянистый бугор. Где-то жужжали москиты, щебетала птичка с ярким желто-синим оперением, раздавался звонкий писк комара. Очень громкий писк. Через минуту сталкер увидел само насекомое. Лесной кровосос размером с куст боярышника медленно и уверенно снижался к человеку, виляя между вербами. Крылья гигантского кровопийца достигали 1,5 метра в размахе, хобот, похожий на ствол СВД, смотрел прямо на жертву. Сетчатые глаза величиной с круглые подносы были пусты и холодны. Атас! Такой из лошади все высосет, еще запросит. И он летел прямо на сталкера. Трэш вжал голову в плечи, ойкнув от страха. Комар пикируя стремился к нему, а сталкер расставил ноги и приготовился к обороне. Он вытащил из кожаных ножен на спине короткий палаш, взялся обеими руками за его рукоять и прильнул спиной к дереву. Страшилище протяжно гудело уже в 5 метрах. Резким рывком Трэш уклонился от кровососа и, взмахнув острым оружием, отсек одну из длинных мохнатых конечностей. Этого, конечно, было мало. Тогда он двумя прыжками нагнал взлетающего комара и рубанул еще раз, затем другой и третий. Это взбесило гиганта не на шутку. Насекомое набрало высоту, развернулось и стало пикировать снова, уже гораздо стремительнее. Человек все равно хитрее и сильнее, когда нужно. Не дожидаясь встречи с чудовищем на земле, Трэш присел и, оттолкнувшись, подпрыгнул вверх, рубанув воздух палашом. Лезвие перерубило сосущий аппарат комара. Около самой головы хитиновая трубка упала на землю, а гигант-кровопийца резко вильнул в сторону и поспешно скрылся за кронами деревьев. Звук вибрирующих крыльев умолк. Сталкер тяжело опустился на поваленное дерево и устало посмотрел вдаль сквозь частокол сосен. Он снова победил, снова продлил себе жизнь. Глава 8. Дальнейшая судьба Малого тоже не обошлась без приключений. В то время как бой в заброшенной крепости подходил к концу, Малой, схваченный длиннющей ветвью лианы, взбудораженной чащобы, перекочевал по кронам деревьев и оказался помещен на старый аномальный дуб в развилку его полусгнивших ответвлений на высоте 7 метров. Видимо, для немедленного поедания этим же фантомным дубом аксакалом. Чащоба вскоре успокоилась, отшумела листвой, опустила сучья и замерла. Счастливое стечение обстоятельств. Редкое, но очень своевременное и удачное. Малой провисел около часа, ежась и пытаясь размять онемевшие конечности. После неимоверных усилий нащупал рукоять ножа. Выудить оружие из-за пояса в неудобном положении, растягивая опутавшее тело прочные стебли вьюна, оказалось непросто и долго, но пришлось справиться и с этим. Дальнейшие действия для местного Маугли явились делом техники. Спустя четверть часа он тихо и осторожно пробирался по лесу на юг. Подобрал оброненный под местом заточения арбалет. Остальное из личного арсенала оставалось при нем. Прокрался мимо двух отдельных колков, выделяющихся на фоне остального леса своей чернотой, обогнул особо дремучую чащу темного рыжего цвета с мерцающим пятном аномалий студень, способной растворять любое тело, и очутился в холмистой местности с частыми резкими перепадами рельефа. Едва не сверзившись вниз, перебрался через широченную канаву, собравшимися внизу химическими отходами, по лежащей сосне, опрокинутой давнишней бурей. На краю кислотной лужи заметил кучу тряпья, костей гниющего мяса. От всего этого ужасно воняло, вызывая рвотные спазмы. Малой пробежался трусцой 200 метров, затем опять зашагал. Идти стало труднее из-за крутого склона. Вдалеке показались высокие 700 метров сопки, а за ними гребень горной гряды. Серые, холодные, почти вертикальные стены, кое-где поросшие мхом. Становилось еще страшнее, потому что солнце уже коснулось крон чащобы и вершины холма с еще далеким фортом. Малой осмотрелся. Справа еловый бор, на несколько километров уходящий черно-зеленым морем на запад, туда, откуда он пришел вместе с отрядом. Впереди скалы с редкими соснами наверху, слева каменистый пологий склон. Заметно темнело, и оставаться в этом месте не хотелось. Нужно было найти хотя бы какую-нибудь расщелину или грот. Вот уже и верхушка скалы, озаряемая бронзовым закатом, стала исчезать в темноте. Еще 5 минут, и стемнеет окончательно. Чего я тут торчу? Малой похватился и побежал к скале. Эту ночь он провел на утесе в хижине одинокого старика, ученого Корнелиуса. Уже в темноте, спотыкаясь и ойкая, мальчишка наткнулся на небольшую квадратную избушку. Внутри мерцал огонек, а пол скрипел под чьими-то шагами. Малой с протянутыми руками, щупавшими темноту, уперся в стену из толстых мохнатых бревен и заглянул в слюдяное окошко. В полумраке хижины смутно различались печь, столик, кровать и маячивший хозяин-старичок, мастеривший что-то из реек. Мальчишка постучал в окно. Старик, не отрываясь от занятия, тихо проворчал. «Кто там еще бродит?» Это его еще ошарашило беглеца и заставило поежиться, сжавшись в комок. Значит, кто-то совсем недавно тоже шастал под этими окнами. Малой обернулся. Никого. Но сама тьма сгустилась настолько, что стала какой-то вязкой и почти осязаемой. Он снова прилип носом к окну, пытаясь вглядеться в старика. Не оберман, не тирмен и не зомби, а старенький, полуглухой, сухонький дед. Добрый и приветливый, несмотря на жизнь в глухомане и спартанскую обстановку. Поначалу разговор не клеился, пили чай из каких-то трав. Малой вкратце начал рассказывать, кто он и откуда, но вдруг осекся и косо посмотрел на старика. «Надеюсь, вы, дедушка, не некрофил, не чумной и не вампир?» – спросил паренек. «Что ты, внучок, у меня для вампира и зубов-то нет», – дед показал рот. «И лет мне под 70, староват я для любви с покойничками». «А эти-то, эти шастают тут вокруг, стучатся, просятся, полно их тут. Вот как ты, интересно, пробрался сюда через мои капканы и ловушки?» «Какие капканы?» «Ну, те, что я понаставил вокруг избы. Здесь этих тварей полно, будто со всего леса стекаются». «А я и не видел ваши ловушки, дедушка. Я вообще ничего не видел в темноте». «Ничего себе! Ну, ты, внучок, даешь. Как тебя?» «Малой. Зовите просто Малой. А меня Корнелиусом величать. Будем знакомы». Старик протянул сухую пятерню. «Будем», — Малой ответил рукопожатием. В конце концов, они разговорились, как хорошие давние друзья-товарищи. Малой поведал хозяину хижины про отряд, про схватку с павианами и псами на поляне, про все свои приключения. «Да, прошагали-то вы сколько по лесу, ёшкин кот! Удивительно, псы уже и с павианами начали дружить!» Корнелиус хлопнул себя по коленям и потер бородку. «Дедушка, а что вы мастерите тут?» Малой заметил в углу рейки, папирус, станок для обработки дерева и различные инструменты. «Да, есть такое. Ученый я. Строю тут всякую всячину, изобретаю, придумываю. Когда-то окончил университет, аспирантуру, приехал инженером на производство. Работал, а потом? Потом катаклизм и хаос. Вспыхнули чума и холера, начался голод, затем нашествие чащобы с юга. А сейчас, дедушка, вы что делаете?» «Сейчас летающий аппарат, самоплан. Он там, у обрыва». Корнелиус пододвинул Малому вареное мясо. «А ты ешь, ешь, голоден же». Спасибо. Кушай. Завтра посмотрим мой самоплат. Хочешь? Да, конечно. Ну, а теперь спать. И не обращай внимания на голоса и хохот у хижины. Спустя минут 10 сообщил Корнелиус, укладывая паренька на топчан и прислушался к воплям и стонам на улице. Сам он улегся на печи, но уснуть не успел, в окошко неожиданно постучали. Корнелиус, кряхтя, слез, прошлепал по грубым доскам пола босыми ногами, запалил свечу и поднес ее к окну. «Ну, кто там еще?» Хриплый голос в ответ произнес: «Старый, это я, Фрик, слышишь? Чего хотел?» «Там к тебе мальчонка пришел. Про это узнали лунные вепри. Они придут на рассвете или к обеду. Почуяли молодое мясо и кровь». «Я понял, Фрик. Хорошо, возьми в бочонке возле ограды зайца. Он твой. Ступай». «О!» – незнакомец скрылся. «Так, утром или к обеду?» – прошептал дед. «Встать надо рано, доделать аппарат». Корнелиус улегся, затушил свечу и быстро заснул. Утром он разбудил малого, накормил его и поспешил к самоплану. Склеил рейки, обтянул конструкцию пленкой и кожей, постоянно спешил и оглядывался. Малой поймал его тревожный взгляд и спросил, кого он боится. «Вепри, внучок, страшных лунных вепри. Эти твари без тормозов, делают, что захотят, их стоит бояться». Старик поправил хвостовое оперение аппарата. «Я помогу вам защититься. У вас какое оружие?» «У меня его нет». «Нет оружия?» – малой подпрыгнул. «А как же вы живете здесь? Я очень старый, кости да кожа, живу здесь давно, знаю лес, а чащоба знает меня. В некотором роде мы с ней сроднились, поэтому никто не замечает моего присутствия. А вепри?» «Вепри ужасно сильны. Я дал им слово, что мой гость их жертва, но я не сказал им о тебе. А они как-то узнали. Ночью приходил Лешак, отшельник, бывший пес. У него какая-то странная мутация, он не смог жить со своими сородичами. Но это отдельная тема для разговора. Таких, как он, в чащобе много, но часто они не выживают в одиночку. Фрика я когда-то спас после того, как он попал в аномалию. С тех пор он не может охотиться самостоятельно. Поэтому нашел в моем лице некоторую защиту. Проще сказать, помощь. Я его время от времени кормлю, а он, имеющий связь с чащобой, сообщает мне об изменениях. Вот и вчера предупредил. Вы общаетесь с псами?» Малой сморщился и с недоверием взглянул на старика. «Да, но только с Фриком, с одиночкой. Он мутант, но совсем не опасен». Корнелиус щелкнул фиксатором руля. «А ну, помоги мне». Прошло 2 часа. Малой, широко расставив ноги, держал на плечах хвост почти готового летательного аппарата, а ученый ковырялся в носовой части. Неожиданно из леса раздался свист. Раз коротко и пронзительно, затем другой, длинно и заунывно. «Кто это?» – встрепенулся паренек. «А вот и лунные вепри». Корнелиус побледнел и заторопился. Этих жутких уродов малой увидел через несколько минут. Сзади копошился с аппаратом Корнелиус, а мальчишка сделал 2 шага и облокотился на ограду из сухой лозы и сучьев. Страх и любопытство овладели. Ему захотелось поглазеть на несколько скал у опушки леса, поросшей мхом и зарослями вьюна. Сначала из кустов дикой малины появилась уродливая красная губастая физиономия. Затем взгляд черных глазищ упал на подростка. Из листвы вылезла кривая, мокрая от слизи лапа, а потом показался на свет и весь лунный вепрь. Дрожащие пухлые губы вытянулись трубочкой. Раздался тихий свист. А в следующий момент кривой рот, обнажив 4 коротких, но острых загнутых клыка по паре сверху и снизу, завибрировал и издал пронзительный вопль. Липкие космы волос падали на плечи урода, прикрывая огромные уши с кисточками. Старая истлевшая одежда еле-еле скрывала огромные багровые волдыри и синие бородавки на теле, а шею и морду покрывали гнойные наросты и раны. Белые руки в многочисленных шрамах и рыжей поросли, пальцы с изогнутыми 3-сантиметровыми грязными когтями. Босые стертые до мяса ноги, торчащие тазобедренные кости и худые ягодицы. Рост, несмотря на горбатость, около 2 метров. Урода-убийцы. Еще один выглянул из-за избы ученого, а третий, поскакавший к людям, громко застонал, попав в капкан. Ужас! У малого волосы встали дыбом и вмиг вспотели ладони. «Внучок, сюда!» – крикнул старик, забираясь в коляску самоплана. Малой в 2 прыжка очутился рядом, торопливо залез позади деда и заметил бегущего к ним вепря. Арбалет висел за спиной, поэтому в зверя полетел остро отточенный бумеранг. На удивление парня вепрь спокойно выдернул из тела попавший в него предмет, откинул его в сторону и снова побежал вперед. Корнелиус поднял на плечи реи, призвал бога и юного напарника на помощь и шагнул к пропасти. Малой, пыхтя от натуги, помог ему, оттолкнувшись ногой от крупного валуна на краю обрыва. Самоплан с людьми рухнул в бездну со скалы, а длинные лапы ветра схватили пустоту. Поначалу показалось, что они просто падают вниз. Засвистел рассекаемый воздух, засосало под ложечкой, а сердце ухнуло вниз и спряталось где-то в паху. Полет сопровождался дикими воплями жутких уродливых убийц, столпившихся на скале. Аппарат пару раз бросило вверх и назад, к скале со страшными тварями, но тут же относило прочь. Корнелиус пытался справиться с управлением и с усилием в напрягшихся сухих руках давил на рычаги. Вскоре самоплан от порыва сильного ветра устремился еще выше и дальше от скал в южном направлении. Он набрал скорость и высоту, но тут же опять стал медленно-медленно снижаться, планируя на пятиметровых крыльях. «Нам нельзя упасть под горой, там зыбучие пески, вмиг засосет», – крикнул старик, находящемуся за спиной напарнику. «Я понял, понял», – заорал малой, жмурясь от встречного холодного ветра и высоты. «А что делать? Помоги, дотянись вот сюда и тяни на себя». «Смотри, вон там над скалой какая огромная птица». Фифа показала рукой в небо на парящий в километре от путников, раскинувший крылья силуэт. «Не, это не ящер. Ничего себе. Можно представить его зубки и лапки», – воскликнула Анжела. «Так, она удаляется южнее. Атас, неужели мы еще встретимся с этой птичкой? Нам же в ту сторону. Упаси Боже». Спустя минут 20 они обошли неприветливую песчаную поляну под скалой, окруженную камнями. Наверху надрывно выл ветер, а может быть и звери. «Позагораем?» – в шутку предложил Холод. «Мне бы попить, ведро выдую». Анжела, облизывая сухие губы, плелась рядом. «Деня, у нас есть?» «Милая, мы давно пустые. Фляжки сухие, как и мой желудок. Зато переполнен другой желудок. Я сейчас». Холод отбежал в сторону, очутился возле песчаной поляны. Он встал на камень и справил малую нужду. Если бы он сделал два шага вперед по песку, скорее всего, Фифа никогда бы его уже не увидела. Холод глянул на треснувший в бою дозиметр, непригодный для замеров, подумал, что зря таскает его, снял с груди и швырнул в центр желтой, девственно чистой площадки, затем повернулся и стал догонять подругу. Спустя секунды прибор дрогнул и медленно исчез в рыхлом песке, будто его и не было вовсе. Малой с Корнелиусом приземлились на узкую, зажатую скалами тропинку и застряли в этой щели. С трудом освободившись, они спустились на землю и обреченно оглядели разломившийся самоплан. Старик вздохнул и посмотрел на спутника. «Эх, мало летели, а так долго я его мастерил. Но ничего, был в древности человек, которому первым удалось воспарить над землей, вопреки речам разных скептиков, что рожденный ползать летать не может. Икаром его звали. Так вот, он тоже совершил тогда единственный полет в своей жизни». «Здорово!» – малой завороженно смотрел в воздух, вспоминая ощущение легкости и восторга. «Вот только эти вепри весь кайф поломали!» «А что же этот огарк? Не мог снова полететь?» «Икар!» – поправил мальчишку старик. «Нет, не мог больше полететь. Погиб он!» «Да? Жалко. А мы вот выжили!» – парень сиял от восторга. «И еще сможем полетать, если захотим. Обязательно!» Корнелиус встрепенулся, окинул в последний раз грустным взглядом сломанный аппарат и спросил. «Ну что, внучок, идем? Спешить нужно, а то вепри могут выследить. Мы сейчас хорошо от них оторвались, но фору терять никак нельзя». «Так вы, дедушка, со мной? Мне же в Южный форт». Малой поднялся с пыльной каменистой тропинки. «С тобой, с тобой. Мне все равно в ту сторону топать». Корнелиус взглянул вдаль. «Только, кажется, там кто-то идет». «Птицы», – малой увидел встревоженных ворон. «Да». «А давайте...» Он осекся на полуслове. Оба с ужасом раскрыли глаза и попятились к обломкам застрявшего аппарата. К ним по тропе, зажатые утесами, с вытянутыми вперед руками и выпученными воспаленными глазами, шли несколько человек. «Кто это?» – малой испуганно полез на самоплан, затрещавший под его весом. «Чумаки!» – Корнелиус тоже стал взбираться на аппарат. «Кто?» «Обреченные люди, переносящие чуму. Они приближаются. А почему они не умирают? Так ведь от чумы смерть не сразу наступает. Чумаки коварны, подлы, бессердечны и злы. Бессильны от болезни и душевной пустоты, но они разносят заразу и нарочно заражают ею здоровых людей. Они близко. Малой хотел залезть еще выше, на скалы, но старик не мог последовать за ним. Тогда они перелезли через разбитый самоплан и очутились по другую сторону аппарата. Чумаки уже подошли к рейкам и обшивке, а первый начал пролезать сквозь них. Ужас овладел беглецами при взгляде на неистовых носителей смертельной болезни. Сплошные красно-синие язвы, пена у рта, слизь из носа, перекошенные от злобы физиономии. «Поджигай!» – гаркнул старик и высек искру, а малой тут же раздул фитиль. «Бежим, дед, бежим!» Паренек бросил факел в аппарат и схватил Корнелиуса за руку. Собранный при помощи смолы, клея и веревок из деревянных реек, кожи и пленки, самоплан вспыхнул, как порох. Горящий чумак выполз и забился от боли, а огромный костер отпугнул и задержал остальных. Малой со стариком миновали небольшую поляну, усеянную окровавленными телами солдат в серых хаки и черной униформе. Видимо, ночью здесь произошла стычка между двумя группировками. Уже под вечер уставшие беглецы вновь неслись, сломя голову, от новых преследователей, пока не увидели, судя по всему, искусственный холм из валунов. «Здесь спрячемся. Я уже не могу идти». Корнелиус массировал рукой грудь и тяжело хрипел. «Это кто был?» Малой присел, скрытый камнями от чужих глаз. «Троглодиты. Их еще волкодавами называют. Они местные смотрители, отличные следопыты и водят дружбу с волками и дикими собаками». «А, сталкивались ночью с такими». «Отъявленные уроды! Что же делать?» «Да уж, они нас запросто здесь найдут, надо сматываться». «А куда идти, вы знаете?» «На юг, только в степи. Там нет леса, нет чумаков и вепри. Там проще будет». «У вас сердце?» «Ничего, не умирать же нам здесь. Вот так». Старик медленно привстал, малой помог ему, но тут из-за валуна вырос запыхавшийся и разгоряченный долгим бегом волкодав в звериных шкурах. Он угрожающе замахнулся копьем, но не растерявшийся малой ловко метнул ему в горло сюрикен, клык саблезуба на тонком шнурке, и тотчас дернул назад. Кожа на шее врага лопнула и разошлась, хлынул поток крови. Дикарь захрипел, забулькал, рухнул вниз, чуть не придавив Корнелиуса, и вдобавок размажил себе голову о камни. Застывший от неожиданности ученый спохватился, восторженно воскликнул от удивления и, влекомый пареньком, пополз вокруг валуна. Затянутый туманом и неизвестно откуда взявшийся дымом, лес снова окружил беглецов. Между деревьями мелькнул еще один волкодав. Малой прицелился и всадил неосторожному преследователю арбалетную стрелу прямо в измазанное зеленой краской или соком какого-то растения лицо. Резко повернулся. К ним огромными прыжками неслась рыжая плешивая собака, отчего и старика, и юного Маугли прошиб пот. Корнелиус схватил парнишку за плечо. Свистнула стрела, собака взвизгнула и кувыркнулась. Следующая стрела сразила очередного волкодава, но малой уже понял, что со стариком много не навоюешь. Да и сам он не был опытным бойцом, поэтому потянул за собой Корнелиуса и рванул прочь со всех ног. Вскоре они очутились возле горной реки, поспешно перекатили в нее найденное бревно и, держась за него, перебрались на тот берег. Дальше, ежеминутно оглядываясь, прошли через луг, утопая по колено в сочной зеленой траве. Близилась ночь, и нужно было подумать, где остановиться для сна. Старик очень устал, да и малой нет-нет, да и замедлял шаг. Есть хотелось до невозможности. «Внучок, ты вон молодой, резвый, а я уже все, не могу носиться по горам и лесам. Надо отдохнуть, переночевать. Хавать охота, дед. Сейчас что-нибудь соображу, посиди, оклемайся». Малой схватил арбалет и собрался идти. «А я очень хочу спать». «Так, а как спать на пустую утробу?» «Почему на пустую? У меня есть кое-что». Корнелиус достал коробочку, небольшую жестяную банку, раскрыл их с помощью ножа и понюхал. Малой облизнулся, жадно сглотнул. «Мой настой и порошок», – старик гордо протянул все пареньку. «А это, вы думаете, это можно есть?» «Уверен. Но если ты сомневаешься, можем отложить до утра». «Не, сейчас буду». Малой залез мокрым пальцем в коробочку и облизнул его. «О, ничего». «Нет, не все». Корнелиус остановил голодного спутника. «Это кушать можно только в маленьких дозах». «Не понял. Ну, набей рот, сколько влезет, и хватит». Старик отсыпал мальчишке в раскрытую ладонь немного зеленоватого порошка, остальное убрал. «Жуй». «Так, а я же... ничего, наешься. Попробуй». Малой все сыпал в рот, прожевал, облизал руку и вдруг захотел пить. «А вот и вода». Старик позволил пареньку сделать маленький глоток из баночки. «Вкусно». «Только, наверное, мало», – малой вытер губы, удивляясь необычному ужину. «Когда-то с нашей планеты в космос, – ученый показал сумеречное небо с первыми звездами, – летали люди. космонавты. Им давали подобный спецрацион. Вот таким и я накормил сейчас тебя. Это моя разработка. Сытно, вкусно и при этом мало весит. Сейчас в наши голодные времена это важно. Да, хорошие были времена, мой юный друг. Страна наша тогда называлась СССР. Имя у тебя какое-то странное, Корнелиус, а? Спросил вдруг парень, не отрывая взгляда от ночного неба. Есть такое. Прозвище это еще студенты дали, как производное от настоящего моего имени. Корней Леонидович я по паспорту, который до сих пор, видимо, гниет в старой хрущевке на улице Гоголя, 47, в Рязани, где сейчас аномалии, толпы мутантов и зомби. А еще чащоба, которая разрослась на многие-многие сотни, если не тысячи километров. Наверное, она оккупировала почти все города. Страшнее этого катаклизма человечество еще не знало. И главное, ведь началось все задолго до того, как люди попытались бороться с наступающей природой. Так что вполне может быть, и не только человек виноват в происшедшем. Эх. Молчание длилось недолго. Рядом в кустах застрекотала саранча размером с мини-арбалет. Малого, но оба путника нисколько не напугались. Им знакома была эта безобидная, хотя и жуткая стрекотня. «Хороший знак на тебе, внучок», – вдруг выдал Корнелиус, глядя на парнишку. «И мне приятно находиться рядом с самым сильным в этом мире артефактом, самым бесценным, живым, тем, что не поменяешь ни на что и никогда не продашь». «Вы про что, дедушка?» Малой, не обращая внимания на сухую, шершавую, теплую руку старика, лежащую на его плече, пытался рассмотреть другую ладонь и понять, что в ней может прятаться. «Какой такой артефакт, который я еще не видывал?» «И это волшебное средство трудно найти, но легко потерять». «Что?» – ученый вздрогнул и улыбнулся, всматриваясь в мальчишечье лицо, пропадающее в сумерках глубокого вечера. «А, так этот артефакт ты, мой юный друг. Ты». Ходячее средство выживания, амулет, лекарство от страха, боли, одиночества и лжи. Именно ты. Малой сначала подумал, что старик сошел с ума, причем неожиданно и резко, но, вспомнив каждое слово, произнесенное им только что, погрузился в размышления. Он откровенно засмущался, начал отнекиваться, утверждать, что не надо им так восхищаться, что он мухлюет в карты с друзьями-вояками из отряда холода, тихаря у них же таскает курево и может выругаться матом. Но Корнелиус рассмеялся, потом закашлялся и присел на камень. «Подрастешь, поймешь, внучок. А сейчас просто береги себя и всегда оставайся человеком. В общем-то, тем, кем и сейчас являешься. Лады?» Малой кивнул, не до конца поняв смысл слов ученого, и глубоко вздохнул. «Артефакт так артефакт. Я средство выживания? Ха, ну и ладушки. Малой я, и все тут», – подумал он. Напарники гляделись. Темная трава колыхалась на ветру, еще дальше шла полоса кустарника, за ней в километре черный сосновый бор. Решили никуда не двигаться и улеглись на брошенную в траву верхнюю одежду. Малой попытался сорвать сочные зерна неизвестного злака, но старик остановил его. «Не стоит. Сейчас ты и так будешь стонать и мучиться от того, что я тебе много дал». «Ну уж не», – пацан сплюнул накатившую слюну. «Что-то в животе урчит. Поурчит и пройдет». «Приятной и безопасной ночи, дедушка. Спи, внучок». Через полчаса малой вообще уже не думал о голоде, а к беспокойному тарахтящему храпу старика прибавился звук бурлящего желудка. «Что он мне дал?» – подумал паренек, хватаясь за живот и пополз в сторону от места ночлега справить нужду. Ближе к утру их разбудил недалекий приближающийся вой. Малой растолкал старика, тот послушал землю, определил направление ветра, вскочил и тревожно объявил, что надо уходить. Волки. Малой хорошо уловил вой десятка хищников, спохватился и побежал вдогонку удирающему старику. Они молча неслись к далекому лесу, еще не догадываясь о последствиях. А что еще можно было сделать в такой ситуации? Тощие грязно-серые звери с плешивыми боками, брызгая слюной и клацая челюстями, быстро следовали за бегущей впереди самкой. Еще не выветрился запах вчерашних следов двух людей – молодого легкого и тяжелого старого. Человечина манила серых убийц. В поле запах оказался сильнее. Звери даже услышали их голоса, но они с трудом ориентировались в высокой густой траве, где за ночь со следами людей переплелось множество следов грызунов и насекомых. И это постоянно замедляло движение. Запах терялся, больно кололись огрубевшие ости на колосьях злаков. Малой высоко задирал ноги, испутающиеся между ног травы, боялся упасть, а вспотевший старик ужасно хрипел и задыхался. но когда метрах в 300 позади них раздался вой, оба припустили еще сильнее. Корнелиус сбросил сумку, жилет и пояс из кожи, а малой перестал замечать стук арбалета по спине. Казалось, этому бегу нет конца и края, но лес все-таки приближался. Приближались и волки. Скорость мальчишки, выросшим в диком и опасном лесу, почти равнялась скорости хищников, но вот задыхающийся Корнелиус, малой не мог бросить старика на растерзание. И вдруг парнишка затормозил и потряс головой, словно удаляя призрачное видение. Сначала ему показалось, но потом он воочию удостоверился. Впереди стояли они. Лоснящиеся, стройные, резвые. Странно, но его в тот момент даже не удивило, что животные находятся на привязи. «Лошади!» – закричал малой, обрадовавшись явному спасению. «Где? Где ты видишь, дурачок? Где лошади? Вон! Там не лошади, там одна, одна, понимаешь? Блин!» – малой встрепенулся, разгоняя наваждение. Перед ним и правда дергалась на привязи одна единственная лошадь. «Черт!» Волкам почти удалось догнать их, пока они, обрезав веревку, вскакивали на испуганное животное и пытались его обуздать. Серые хищники издали довольный рык. Теперь жертвы рядом. Вот они, люди. Но... Лошадь заржала и бешено метнулась вправо, затем влево встала на дыбы. Безрезультатно, ездоки держались. Тогда она рванула к лесу. Десятки метров позади на нее неслись, клацая челюстями, дикие злобные чудовища. Малой с трудом удерживал себя на неуправляемом животном, цепившись ему в гриву и прильнув к мощной шее, чтобы не врезаться в деревья и поперечные ветви. А Корнелиус сжался в комок позади, прижавшись к спине паренька и подпрыгивал на крупе в такт галопу скакуна. Уклоняясь от широких лап ели и лиственниц, острых прутьев осины кривых березок, малой на скаку не сразу понял, что лошадь побежала легче. Он обернулся, старика не было. Видимо, он зацепился за одну из веток и упал. Пытаясь остановить скакуна, парень услышал вдруг истошный крик Корнелиуса и рычание нескольких глоток зверей. Хотел было совершить благородный, но необдуманный поступок – вернуться. Но дико напуганная лошадь, чувство страха и две пары страшных преследователей не позволили мальчишке этого сделать. Старик-ученый глупо и страшно погиб. Один волк прыгнул, но промахнулся. Другой с хрустом отлетел от задних копыт лошади, а третий успел отпихнуть малой. Но самый матерый, со шрамом через всю морду, в прыжке клыками пробороздил бедному животному бок. Скакун заржал и резко пошел в сторону, а волк по инерции врезался в толстый ствол сосны. Громко хрустнуло, зверь завизжал и рухнул между разросшимися корнями. Сколько длилась скачка, малой не помнил. Подгоняемый смертельным страхом, они долго неслись по ночному лесу в окружении острых клацающих зубов. Уставшие от изнурительной погони волки все же продолжали преследование. Обычные звери давно бы отстали, но мутанты оказались гораздо выносливее, поэтому не желали терять лакомую добычу. Раненая лошадь начала сдавать, а малой, пока еще целый и невредимый, не знал, что делать дальше, и поэтому лихорадочно выискивал по пути развилку между ветвями деревьев, чтобы попытаться зацепиться за нее и остаться наверху. Но все случилось иначе. Лошадь нашла свою смерть около двух молодых дубков. Она споткнулась и с размаху врезалась в дерево. Малой секундой раньше вылетел из седла, кувыркнулся и улетел в листву орешника. Тем не менее, умирающее животное еще продолжало отбрыкиваться от почти выдохшихся хищников, и это позволило парню вскочить и, не обращая внимания на ссадины и ушибы, отбежать прочь. Два волка, оставив истерзанную лошадь, бросились за беглецом, но малой уже ждал их. Арбалет щелкнул, и железная стрела сбила завизжавшего зверя. Другой же, окончательно изможденный погоней, видя гибель сородича и решительное лицо замахнувшегося ножом человека, развернулся и устало потрусил к погибшей лошади. Воспользовавшись этим, паренек облегченно вздохнул и исчез в предутренней дымке леса. Некоторое время он, не разбирая дороги, ломился сквозь кусты, пока не запнулся и кубарем не полетел в траву. Восстанавливая дыхание и успокаивая бешено бьющееся сердце, долго лежал, без движения, около большого крепкого боровичка. Гриб приятно пах прелой листвой и дождем. Кусты смородины и волчьи ягоды плотно окружали лежавшего, утренняя дымка скрывала его от посторонних глаз. Но малой чувствовал себя неважно из-за смерти старика. Ломило все тело. Хотелось закопаться поглубже и никогда больше не вылезать наружу, ни под каким предлогом. Но что-то все-таки было не так. А когда щебетавшие в листве птички вдруг замолкли, сомнения мальчишки еще больше сгустились. Он был здесь явно не один. Неужели это тот волк? Он видел, почуял, куда я убежал. Идиот. Надо было запутать следы, а не чесать по прямой. Или идти верхами, по деревьям, размышлял малой, медленно вставая на корточки. Зашелестели от ветра трава и листья кустов, заскрипели корабельные сосны великаны, пискнула лесная крыса. Малому вдруг пришли на ум стихи. «Земля, не гуди ты так подо мной, вода не бурли так громко, листва не шурши, а лучше прикрой, не дай на съедение волкам». Идут они стаи голодной за мной на поиск податливой плоти. Он прислушался, вытянулся в струну, обостряя все органы чувств. Пахло свежим сеном и навозом, прело листвой, грибными спорами и разлагающейся плотью. Дрожа и волнуясь, он поднял арбалет, натянул проволоку и зажал крючок. В это время из густого куста выползала уродливая когтистая лапа, покрытая слизью и паутиной, а затем показалась и голова. Не голова, морда. Физиономия ужасного неизвестного существа с тремя прищуренными глазами, широким слюнявым губастым ртом и вдавленным носом. Как только она полностью показалась, малой положил стрелу на направляющую и спустил крючок. Снаряд со стальным оперением смачно и глубоко вошел в глаз урода. Чудовище почему-то не закричало, а молча медленно пропало в тех же зарослях. Только чуть шевельнулся куст. Малой, выпучив от страха глаза, опрометью кинулся через поляну, перепрыгнул дерево и на бегу увидел торчащие из грязи черепа и кости. Чуть не оступился, взмахнув руками для равновесия, но разодрал об ветку штанину. Ноги сами несли его прочь из этого страшного места. Выскочив на опушку, парень замер на мгновение и шалело уставился вдаль. Взору открылась панорама горного хребта, тянущегося с запада на восток с покрытыми снегом вершинами. Везучему беглецу и тут улыбнулась удача. В этот раз ему спокойно и быстро удалось добраться до каменистого предгорья. Ближе к ночи он поднялся метров на 200 вверх и оказался возле небольшой черной дыры между скал. Грот, по-видимому, уходил далеко вглубь, а перебраться поверху на ту сторону не представлялось возможным. Малой попытался войти в темный полукруглый коридор, даже не заглянув в чернь бездны, но сотни мерцающих глаз испугали его, заставив повернуть назад. Торопясь, он вылетел из пещеры, как пробка. Решил, что на сегодняшний день испытывать злодейку судьбу вполне достаточно, поэтому ушел по склону чуть дальше и огляделся. Старая толстая разлапистая сосна вполне отвечала его требованиям. Устроившись на ночевку в ее раскидистой кроне, малой обвязался для страховки коротким куском веревки и, подрагивая от холода, засопел. С утра другого пути, кроме уже знакомой пещеры, он так и не нашел. Поэтому на свой страх и риск решил снова сунуться внутрь. В любом случае, возвращаться обратно – это откровенно отправиться на убой, а идти вперед кто знает. «Святой Корнелиус, не дай мне умереть в этом подземелье», – приговаривал трясущимися губами малой, крадущийся по черному таинственному гроту с факелом в одной руке и арбалетом в другой. Полчаса назад он соорудил из хвойных зеленых веток и травы неплохой дымовой завесу, поджег получившееся ассорти и закинул его в пещеру. Затем дождался, когда все жители грота поспешно ретируются, накрутил на палку ткань из отрезанной штанины, пропитал свежей сосновой смолой и отправился внутрь. Хотя все членистоногие, змеи, крысы и насекомые убежали, малому все равно было страшно. Он кинул камень в меховой сгусток в 3 метрах от себя, и тотчас мимо него промчались десятки крыс, пауков и змей, а факел осветил труп человека. Вернее, месиво из плоти и лохмотьев одежды, совсем недавно еще бывший живым человеком. 2 крысы упорно дрались, хватая маленький скользкий круглый комочек. Малой отпрянул к стене грота, но, наткнувшись на шевеление за спиной, отскочил и вскрикнул. Сзади вспорхнули несколько черных летучих мышей. Змея, шипя, тяжелым куском шланга упала с каменной полки к ногам паренька. Он шарахнулся в сторону, но аспид, и без того опьяненный удушливым дымом, сам поспешил уползти прочь. Туннель, по-видимому, уходил далеко вперед. Иногда он становился квадратным, затем треугольным, сужался до очень малых размеров и опять расширялся, образуя прохладные тихие залы. Один раз малой даже полз по песку, проход сузился до 0,5 метра, а ему пришлось расширять проход, копая ножом. Уже 2 или 3 часа он возился с этим ходом, жалея о том, что вообще пошел подземельем. Но, наконец, расцарапав и отломив большой слой породы, он пролез вперед и очутился в огромном темном гроте. Многочисленные сталактиты и сталагмиты, капающие и булькающие вода, журчание ключа, абсолютное безветрие. Мальчишка чуть не поскользнулся, ступив ногой в ледяную воду и сразу затрясся от холода. Изо рта шел пар. На стенах поблескивали кристаллики льда. Он отрезал вторую штанину, заткнул ее за пояс и двинул дальше. Факел погас, хотя паренек не раз уже тушил его, экономя материал. Теперь малой, трясясь от холода, на ощупь пробирался вперед, перебирая руками по гладкой поверхности стены. Где-то рядом в воду обвалился кусок породы или льда, заставив путника вздрогнуть. Через несколько минут вдруг потянуло свежестью, и без того замерзшие ноги тронуло ледяное дыхание. А это означало только одно. Обрадованный малой прошел еще метров 30, встречный поток воздуха заметно потеплел. Дуло из большого темного проема. Туда, там выход. Мальчишка устремился в темень пещеры. С тлеющим факелом, в самодельных шортах и потной рубашке, грязный и взлохмаченный, вооруженный арбалетом, ножом и парой бумерангов, он нечаянно вплотную прижался к холодному шевелящемуся телу. Острый запах гнилого мяса и вид тысячи мелких червячков на теле обезображенного трупа чуть не лишили парня сознания. Хоть дерьмо! Малой запрыгал, стряхивая с себя твари, и брезгливо плюнул. Мертвец оказался насажен на кол в центре туннеля, а вокруг шелестели телами мелкие белесые трупоеды. Под ногами все шевелилось и лопалось, и малой поспешил удалиться. Еще метров 100 паренек быстро топал по проходу, держа перед собой тлеющий факел и арбалет. Совсем неожиданно он уперся в большое мокрое тело, от которого пахло чем-то тошнотворным. Пипец! Малой ткнул горячим угольком факела в лицо незнакомцу. Тот заорал так сильно, что факел от потока воздуха из его легких чуть вспыхнул. На миг паренек увидел чудовищного альбиноса, очень похожего на лунного вепря, но с плоской головой и перекошенной мордой. «А-а-а!» – разнеслось по всему туннелю жуткое эхо. Парень спустил крючок, направив арбалет на зверя, и побежал. Уродливая лапа ухватилась за рубашку, но только оторвала от нее солидный кусок. Малой скакал по проходу минут 10, а позади слышался топот чудовища. Туннель изогнулся влево и расширился, образуя ответвления и карманы, а ветер с каждым мгновением становился сильнее. «Да где же этот чертов выход?» Конец измученный беглец прижался к стене за одним из выступов, а через секунду мимо него пронесся огромный белый силуэт. Не иначе, как йети. Нет, это альбинос. Мужики говорили, что он именно так и выглядит и похож на снежного человека. Черт, зачем я это сделал? Как я теперь выберусь? Ну, дурак. О-о-о. Вдруг зверь рыкнул, запнулся обо что-то, потом громко завопил. Зашуршали камни подземелья, затем стало тихо. Это заставило малого побежать следом за пропавшим уродом. Да и деваться было все равно некуда. Единственный ход вел в ту же сторону. Когда впереди показался широкий провал, паренек остановился. Снизу отчетливо и ясно слышались стоны и шорохи, шелестели камни, отчетливо хрустело. Малой с треском оборвал один рукав рубашки, скомкал его, высек из кремня искру, поджег тряпку и бросил в черную теплую яму. Несколько секунд он созерцал ужасную картину. Тысячи пауков и жуков, густо облепивших бьющегося в смертельной судороге мутанта, испугавшись горячей тряпки, кинулись в рассыпную на стенке дыры. Малой волчонком взвизгнул, отпрянул, разбежался, перепрыгнул страшный колодец и со всех ног бросился к выходу. Споткнувшись, он с криком рухнул в груду костей и черепов, высвободился, выскочив на ровный пол и вновь побежал вперед. Через 10 минут в лицо ударила струя свежего ветра. Холодные порывы раздули порванную рубашку, а за поворотом глаза больно резанул внезапный солнечный свет. Малой сделал несколько шагов по площадке, сложенной из камней перед входом в пещеру, и посмотрел вдаль с высоты полукилометра. Редкие деревья спускались до желтой выжженной равнины. Отчетливыми контурами выделялись кактусовые заросли, а за ними снова темнел лес, сосны, березы, осины и вербы. Далеко за ними искрилось и манило к себе синее огромное озеро с заросшими зелеными берегами. «Хорошо-то как тут. Может, я уже перешел границу Пади?» Малой улыбнулся сам себе и спешно начал спускаться по крутому горному склону. 14-летний, одинокий, оборванный, грязный паренек. Голодный, напуганный и усталый, но живой. Малой с опаской пробирался через заросли акаций, пока не вышел к полю гигантских кактусов. огромных до десятка метров в высоту, сочно-зеленых, с красивыми желто-фиолетовыми цветками и метровыми иглами. Что-то парню не нравилось в этих зарослях, хотя проход под сводами гигантских колючих растений казался свободен. Желтел песок, красовались выветренные округлые камни, окруженные редкими пучками травы, и обзор весьма неплохой, но одолевало какое-то гнетущее чувство. Мальчишка стоял долго и неподвижно. Но и видок у меня, как самый распоследний бродяга на задворках рынка в городе Оружейников. Малой оглядел себя и улыбнулся, скинул арбалет на плечо и сделал два робких шага, но отчего-то остановился. Тотчас перед его мокасином в песок вонзилась толстая с сухим концом ядовитая игла кактуса и заставила вздрогнуть от неожиданности. «Не понял. Это кактус, что ли?» Малой медленно поднял голову и пригляделся. В толстенном стволе ближайшего растения зияло дупло отверстие. Отвлекшись на кактус-убийцу, парень проглядел в 30 метрах от себя в кустах акации притаившихся павианов, обвешанных ружьями и пистолетами. Один с повязкой через глаз и красной опухолью на щеке показал на него пальцем. «Хе, да он уже мертвец, ручаюсь за это, косой. Ты видел у него на груди камень? Здоровый, блестит, наверное, алмаз», – парировал другой. «Да, сдается мне какой-то арт, на глаз смахивает. Сейчас его пронзит игла, смотри, тише». Малой вздрогнул, обернулся и присел, слух не подвел его и на этот раз. «Эй, пацан! Ты уже мертвец», – съязвил одноглазый, ехидно улыбаясь. «Это еще почему?» – парировал на реплику малой, который вид человеческих фигур после страшной пещеры уже совсем не пугал. «Кактусы, они это, питаются мясом». «А я им не мешаю, пусть питаются. Только оно ведь еще далеко». «В смысле?» – не понял одноглазый. «Как раз рядом. Тебе ведь килограммов 40 будет?» «Спасибо, мое невкусное. А вот ваше им будет в самый раз. Подойдите ближе». Малой вдруг узнал в незнакомцах павианов. «Что? Ты еще?» «Спокойно, косой», – успокоил один другого и обратился к малому. «Слышь, иди к нам, мы тебе ничего плохого». «Плохого? А что хорошего вы мне можете сделать?» «Паренек», – предложил павиан, – «у тебя там камушек висит на животике. Иди, отдай его мне и вали куда хочешь». «Ага, камешек. Глаз». Парень посмотрел на клык саблезуба. «Хотите? Идите сюда сами». «Да? Эй, парень, иди сюда». «Да пошли вы!» Малой повернулся, взглянул на кактус, стоящий рядом, набрал легкий воздух, задержал дыхание, словно собрался нырять, и бросился вперед в центр смертоносных зарослей. Он прыгал и резко вилял на бегу, как его учил командир, иглы проносились рядом, со свистом вонзаясь в землю, но по цели попасть так и не могли. Лишь одна застряла в механизме арбалета, которым паренек размахивал при движении. «Ты видел, косой? Ужас! Он еще жив!» «Да, бомжара, это мы с тобой, как безмозглые ублюдки, сидим тут и прячемся. А парень-то крут. Он послал нас, мерзкий гаденыш, ты слышал? У него артефакт. Косой. Ага. Давай за ним. Он нам показал свою, как ее, ну эту, тактику. Да, ну что? Эх, была не была. Пошли». Оба павиана ринулись из акации и дрожа побежали вслед за малым. Через 50 метров один из них остановился как вкопанный, из его спины торчала метровая игла. Одноглазый присел, выпучив единственный глаз, наблюдая за умирающим напарником, уронил ружье и, не мешкая боли, устремился дальше. А нашпигованного иглами бедолагу обхватили длинные лианы завязки и, подняв, накололи на другие колючки. Так он и остался висеть до прихода ночи. Малой перепрыгнул куст саксаула и сделал еще несколько шагов, затем без сил упал лицом вниз. Пробрался. Слыша шелест злобных растений, топот павиана, навел арбалет, но чертыхнулся, увидев, что оружие неисправно. В это время из кактусовых зарослей выбежал одноглазый, подпрыгнул, но не рассчитал и рухнул в колючий куст саксаула. На него страшно было смотреть. Исполосованный, взлохмаченный, грязный. Мутант встал на шатающихся ногах, сплевывая кровь и размазывая пот по грязному лицу. Грудь тяжело вздымалась, а физиономия исказилась, когда он с треском вынул из ляжки обломок иглы. Яд уже начал действовать. Съехавшая на ухо повязка обнажила всю уродливость, зашитые грубой нитью веки, шрам под глазом и язву на щеке. «Камень!» – крикнул одноглазый, протягивая за скорузлую ладонь. «Камень! Живо! Какой?» – малой отбросил сломанный арбалет. «Этот щенок! Этот!» – бандит увидел на груди мальчика вместо дорогущего артефакта обычную кость. «Я убью тебя, мерзкий!» Малой взмахнул рукой, и клык саблезуба до половины вошел в живот разбойника. Тот заорал и скрючился, а паренек с силой дернул за натянутый шнур. Острая кость, глубоко застрявшая в плоти умирающего, вырвала из тела изрядный кусок, обнажив страшную рваную рану, из которой медленно полез наружу вываливающийся кишечник. Павиан глухо застонал, прокатился по пыли, пытаясь дотянуться кровавой рукой до кобуры с пистолетом. Выпавший кишечник зазмеился по песку и пыли вслед за ним. Брошенный камень выбил оружие из кисти врага, одноглазый вздрогнул в последний раз и затих. Через полтора часа Малой добрался до реки, текущей с запада. Немного подумав, он двинулся по берегу, пока не наткнулся на трехметровое бревно. Еле-еле столкнув его в реку, зацепился за сучковатую развилку и поплыл по течению. Только туда, на юг или юго-восток. Там наши. На ночь он выбрался на берег, не спать же в воде. Солнце вышло из-за горной цепи на западе, подрумянило отлогие берега и щеки парня, а затем медленно поползло за кроны деревьев. Малой, оставив бревно у воды, устроился между двух песчаных холмов, поросших травой и усыпанной мелкой галькой и ракушками. Сколько же можно еще идти вперед? Когда эта пать кончится? Я устал и голоден. Черт, поесть бы! Мальчишка схватился рукой за неожиданно громко заурчавший живот и встал, разглядывая местность в поисках съестного. Перед ним высились все те же сосны с корой шелухой, кусты боярышника, валуны, река и небо. Но юный следопыт не расстроился. Первонаперво нашел крепкую толстую ветку, вскоре превратившуюся в двухметровую обструганную палку. На окраине темнеющего леса обнаружились ягоды ежевики. Малой ел и успевал их собирать в единственный целый карман штанов, невольно ставших шортами, постепенно удаляясь от реки вглубь чаще. Вскоре, утолив голод, перепачканный темным соком, с полным карманом он вышел к небольшой чистой старице с каменистым берегом. Ого, вот здесь-то я и заночую. Местечко супер. Гонимой жаждой парень спустился к воде. Склонясь, увидел на противоположном берегу смешного коричневого муравьеда, залезшего лапами в старицу. Животное окунуло клювообразный хобот и принялось пить. Паренек облизнул сухие губы, в горле запершило. И в это время испуганно вздрогнул от вопля муравьеда. Бедный зверь запрыгал по воде, облепленный десятком страшных зубастых рыб. Ротаны-мутанты рвали плоть крепкими челюстями, и через минуту от муравьеда ничего не осталось. Малого вновь передернуло от мысли, что с ним могло случиться то же самое. Солнце окончательно село, моментально стемнело. Парню совсем расхотелось не только пить, но и спать здесь. Он отскочил от воды, осмотрелся, поднял пучок травы и бросил в старицу. Тотчас вокруг упавшего предмета забурлило, заклокотало и через минуту успокоилось. Мальчишка, стремглав, рванул в лес. «Хоть и неудобно спать на дереве, но иначе невозможно», – подумал он, залезая на раскидистую кудрявую березу, стоящую крайне у реки. Привязавшись, потер занывший живот и мигом заснул, свесив ногу с толстой ветви. Рано утром, когда вот-вот должен был зардеть горизонт, Малой проснулся. От вчерашнего дня, как, впрочем, от предыдущих, остались лишь плохие воспоминания, а в реку лезть больше не хотелось. «Пешком пойду», – решил парень, слезая с дерева на землю. Впервые за последнее время он выспался более-менее удачно, только тело занемело после сна на ветках. Подумав немного, решил отправиться на юг, вдоль речного русла. На ходу набил рот запасенными, но уже раздавленными ягодами, с опаской попил из реки и для разминки суставов припустил бегом. Камни и канавки Малой играючи перескакивал с помощью заготовленного вчера длинного шеста. Вскоре русло реки и вся долина покрылась туманной дымкой. Видимость ухудшилась, из-за этого пришлось идти медленнее, тщательно выбирая дорогу среди изредка попадающихся аномалий. Прошагав около километра, Малой выбрался из густых зарослей ивняка на широкий цветочный луг. Жмурясь от солнца, поднес руку к глазам и пригляделся. Вдалеке, смутно возвышаясь над горизонтом, между озером слева и песчаными дюнами справа, на фоне бирюзового неба виднелась башня. В висках Малого застучало, кровь прилила к лицу. «Это же форт! Южный форт! Ура!» Паренек бросил палку, развел руки и упал в свежую изумрудную дурманящую траву. Он дошел, добрался, один. Позади метров 100 от него в лесу закричала потревоженная сова. Малой вскочил, как ужаленный, и бросился по бескрайнему морю трав к очертаниям недалекого форта, к поселенцам, к людям. Быстрее, прочь отсюда. Он падал, увязая в песке, поднимался и снова бежал. Позади осталась чернота страшного леса. А здесь уже были не его владения. Люди обосновались за пределами смертоносных зарослей. Малой ударил руками в дубовые ворота. Перепачканные в зелени ноги подкашивались, а по лицу текли грязные слезы. «Кто там?» – громыхнул голос часового. «Я же!» Малой тяжело дышал. «Чё надо, парень? Ты, наверное, заразный? Ступай прочь, вот тебе галета и иди!» Дверца в воротах, обитых железом, приоткрылась, и рука в боевой перчатке кинула сухое печенье. «Да блин! Я оттуда, из леса, из города оружейников!» – крикнул паренек и опустился на мощенную булыжником землю. Солнце уже изрядно припекало голову. «Что? Я малой, из города, следопыт заслона, сводного отряда холода. К вам я, с вестью о рае!» «Ядрит тебя! Как же так, малец?» Дверь полностью распахнулась, и две пары сильных рук подняли тело беглеца. Еще никто и никогда за 3 года хаоса не пробирался в южные земли через всю пать живым, да еще с благой вестью от дружественных поселенцев. Его несли как драгоценную ношу, как тотем на праздновании прошлого, 3-го Рождества. Бережно, аккуратно и нежно. Он и был тотемом, целым и невредимым, выжившим смерти вопреки.